печка на ладан дышит. Пошла до бабушки Устиньи. Редко хожу, может, и обижается. Из ее дома река хорошо видна. Прихожу, а она у окна сидит. Валенки на ногах, и мне выдает папины. Не стала ей говорить, сама поменьше нашла и переодела. «Марфушка, надо же! Как раз творожок сделала, проходи. На сыворотке блинов разведем. Садись». По полу и правда холодно. Печка трещинами пошла, видно, совсем тепло не держит. Как наша река белая, с виду крепкая, но по швам трещит. Думала дров принести, но вижу, много наношено, вижу, нужнее я за столом, просто посидеть. Блины сами собой напекутся, когда за столом кто-то сидит. Вижу, на чай воды не хватает. Пошла снег топить. На реку не хотела смотреть, но посмотрела. Сразу папа в глазах. Странно выходит. Я дом задумала строить, а папа будет все дальше от него. Позвать бы его, да разве докричишься? На открытой воде было бы легче. Папа, как рыба, на середине реки слышит шорох на берегу. Мой голос точно узнал бы, даже с дальнего берега. С нашими новыми льдинами все иначе. Они трещат изнутри. Новый звук поначалу трогает ум, а потом привыкаешь к тихому, но непрерывному треску. С первого года или с девятого. Вот здесь, под угором бабушки Устиньи, папа учил меня кататься на лодке. Говорил, освоишь лодку, все Беловодье сможешь покорить. И я научилась. Только лодки лежат под снегом, а папа без меня и без лодки пошел покорять берега. Только когда я беру весла, выхожу на воду, разве хочу покорять? Странное слово. Даже я с моим-то речным и лодочным опытом знаю, на деле оно бесполезное. Ладить придется с рекой. Поперечных и своевольных она не выносит, это я запомнила с первого раза. Одним летом задумали мы с Никитой, внуком тети Клаши, реку переплыть. Каждое лето вместе и все что-то придумаем. Никому в голову не приходит на другой берег плыть, а нам пришло. С нами собрался папа Никиты, дядя Игнат. Его незнакомая земля заманила, а нам хорошо. С нами взрослый, значит, можно. До середины реки шла хорошо, уверенно. А потом поняла, что такое поперек. Значит, напролом с одного берега на другой. Вся моя сила в руках и ногах, а берег не становится ближе. Гребу, копошусь, а остров дальше и дальше. Никита шустрее меня и крепче, тоже становится дальше и дальше от меня. Вижу оба берега, но они одинаково далеко. И тут я ложусь на воду. Просто ложусь на воду на середине реки. Может, силы закончились. Может, стало понятно, что тратить их поперек воли реки — бесполезное дело. Меня вытащили Никита и дядя Игнат. Вдвоем подхватили и под углом вынесли. Долго ногами домой шла. Против течения, но уже по берегу. За кем-то запомнила, что дороги всегда к дому ведут. Пускай окольными путями, но к дому выведут. Только виден ли дом на папином пути? Слишком долго возвращаться придется. А может, если зайти далеко, путь к дому сам собой найдется. Свой дом папа, наверное, не узнает. В его половине на Широком давно никто не был. Его комнату в доме на Кулойском бабушка Устинья заморозила. Тяжело одной целый дом отапливать. Каждый день печку топить, а дрова на исходе и силы. Захожу с ведром снега, а бабушка Устинья дует на руку. Уголек вылетел, когда подбрасывала. Бабушка Устинья говорит, много плакать вредно. Слезные мешочки портятся. Немножко полезно, глаза умываются. Скорее руку в ведро со снегом. Быстро вода жар вытянула. Сели чаёмничать наконец-то. Не хотела о папе говорить, но бабушка Устинья сама начала. «Отец твой все по-правильному жить хочет. потому и ушел прорывать ледоход. Правильно это. Нужно. Как же иначе? Все правильно. А не выйдет оно, бабушка, по-правильному. Правильность-то у каждого своя. Сколько правд собрала по людям, ты бы знала. Разве за каждой угонишься? Сколько уже на свете живет, а все бегает, ищет. Да, бабушка, тут нам с папой, видно, не сойтись. Он меня слушать не станет, а я спорить не буду. Не потому, что неправильно отцу перечить. Не поэтому, бабушка. Просто сберечь хочу между нами что-то помимо правды. А я дождусь ли отца твоего, не знаю. Печь-то на ладан дышит. Хоть по домам иди, печника выспрашивай. Где отыщешь толкового? А отец твой, хоть и по книжкам, но что-то поправил бы.